Милая речь Фатиды возвеселила меня, и я отвечаю шутливо. Так значит, и сам я могу первое это проявление доблести, покрывшее меня славой, считать за один из 12 подвигов Геркулеса, сравнивая с трехтелым Герионом или с трехглавым Цербером, такое же точно число погубленных бурдюков. Но для того, чтобы я искренне и от всей души простил тебе весь твой проступок, навлекший на меня столько неприятностей, исполни заветнейшее мое желание и покажи мне, как твоя хозяйка занимается этой божественной наукой. Я хочу увидеть хоть что-нибудь, как она призывает богов, как, по крайней мере, приготовление делает, да всего, что касается магии, я страстный охотник. Впрочем, ты и сама мне кажешься в этих делах не новичком, а человеком опытным. Знаю это и отлично чувствую, ведь прежде я всегда презирал женские объятия, а ты меня этими сверкающими глазками, румяными щечками, блестящими кудрями, сочными поцелуйчиками и душистыми грудками забрала в неволю и держишь в рабстве, хотя и желанном. Я уже и к домашнему очагу не стремлюсь». И к отъезду не делаю приготовлений. И такой вот ночи ни на что не променяю. Как бы я хотела, Луция, отвечает она, сделать для тебя то, чего ты желаешь. Но, не говоря уже о подозрительном ее характере, такого рода тайными вещами занимается она обыкновенно в полном уединении, недоступная ничьим взорам. Но твоя просьба... дороже мне собственной безопасности, и при первом же удобном случае я постараюсь исполнить ее. Однако, как я сказала вначале, ты должен хранить нерушимое молчание об этом столь важном деле. Пока мы так щебетали, у обоих в душе и теле проснулось желание. Сбросив все одежды, раздевшись догола, совсем ноги, мы предались неистовствам Венеры. При этом, когда я уже утомился, Фатида по собственной щедрости наградила меня отроческой надбавкой. Глаза наши от бдения сделались томными, и напавшее забытье продержало нас до белого дня. Немного провели мы сладостных ночей в таком же роде, как вдруг в один прекрасный день прибегает ко мне взволнованная вся в трепете Фатида и докладывает, что госпожа ее, которой никакие чары до сих пор не оказали помощи в ее любовных делах, сегодня ночью будет обращаться в птицу и в таком виде полетит к своему желанному. Итак, мне самому надлежит как следует приготовиться к наблюдению за столь редким делом. И вот около первой стражи ночи она на цыпочках, неслышными шагами, ведет меня к тому чердаку и велит смотреть через какую-то щелку в двери. А происходило дело так. Прежде всего... Памфила сбрасывает с себя все одежды и, открыв какую-то шкатулку, вынимает оттуда множество ящиков, снимает крышку с одного из них и, набрав из него мази, сначала долго растирает ее между ладонями, потом смазывает себе все тело от кончиков ногтей до макушки, долгое время шепчется со своей лампой и начинает сильно дрожать всеми членами. И пока они слегка содрогаются, их покрывает нежнейший пушок, вырастают и крепкие перья, нос загибается и твердеет, появляются кривые когти. Памфила обращается в сову. И спустив жалобный крик, вот она уже пробует свои силы, слегка подпрыгивая над землей, а вскоре, поднявшись вверх, распустив оба крыла, улетает.